Насколько я понимаю, высокомерие в этом не больше, чем если бы перевести сына в какую-нибудь другую школу, доктор фон Галлер. Значит, вы полностью согласны с тем, как все это для вас было устроено. Постойте-ка. Вы, кажется, говорили, что последний половой акт у вас был 26 декабря 1945 года. Значит, миссис Мартиндейл была у вас первая и последняя? Почему же вы не воспользовались приобретенным у нее ценным опытом? Не торопитесь, пожалуйста, с ответом, мистер Стоунтон. Если хотите выпить воды, пожалуйста. Вот графин. Я, наверное, из-за Джуди. Доктор фон Галлер, да. О, Джуди. Вы понимаете, что в вашем рассказе образ Джуди очень расплывчатый. Я узнаю вашего отца. Имею неплохое представление об отце Нопвуде. И вы буквально парой слов сумели многое рассказать о миссис Мартиндейл. Но Джуди, я вижу, очень неясно. Девочка из хорошей семьи. Немного чуждая вашему миру, еврейка, умеет петь. Кроме этого, вы говорите только, что она была добра и очаровательна, а еще всякие туманные слова, которые не придают ей никаких индивидуальных черт. Ваша сестра сказала, что в Джуди было что-то коровье. Я придаю этому большое значение. Я не стоит. Карл гораздо на резкости. Доктор фон Галлер, вот уж точно. Вы дали ее резкий портрет. Она очень проницательна. И она сказала, что в Джуди было что-то коровье. Вы не знаете, почему? Я, это же ясно, от злости. Она почувствовала, что я люблю Джуди. Доктор фон Галлер, она почувствовала, что Джуди воплощает для вас аниму. А теперь немного профессионального жаргона. Мы уже говорили об аниме. Этот обобщенный термин описывает представление мужчины обо всем, чем является или может являться женщина. Женщина очень чувствительна к этому образу, когда он возникает в сознании мужчины. Карл ощутила, что Джуди внезапно воплотилась для вас в аниму. И это стало причиной ее раздражения. Вы же знаете этот извечный женский вопрос. И что он в ней нашел? Конечно же, то, что он видит, это анима. Далее обычно он способен описать ее только общими словами, без всяких подробностей. Он находится под властью, грубо говоря, чар. Старое слово не хуже любого нового. Общеизвестно, что, подпадая под чьи-нибудь чары, человек перестает ясно видеть. Но я видел Джуди очень ясно. Доктор фон Галлер, хотя вы, судя по всему, не помните ни одного сказанного ею слова, сплошные общие места. Ах, мистер Стоунтон. Хорошенькая, скромная девушка, увиденная вами в первый раз в обстоятельствах, когда вы просто не могли не подпасть под ее чары, она пела. Самая недвусмысленная анима в моей практике. Я думал, в вашей профессии не принято задавать наводящие вопросы свидетелю. Доктор фон Галлер, в суде его чести мистера Стоунтона, по всей видимости, нет, но это мой суд. А теперь скажите, пожалуйста, после разговора с вашим отцом, когда он назвал Джуди вашей еврейской штучкой, и после разговора с ее отцом, когда тот сказал, что вы не должны рассматривать Джуди как возможную спутницу жизни, и после разговора с этим третьим отцом, священником, как развивались ваши с Джуди отношения? Я. Они испортились. Или потеряли свою прелесть. Можно использовать какие угодно слова, выражающие ослабление, утрату страсти. Конечно же, мы встречались и разговаривали, и целовались. Но я знал, что она послушная дочь, и когда мы целовались, я чувствовал, что рядом стоит, пусть невидимый, Луис Вольф. И хотя я пытался замкнуть слух, когда мы целовались, я слышал голос, не думайте, что это был голос моего отца, говорящий «твоя еврейская штучка». И ненавистный Нопвуд, казалось, всегда был рядом, как Христос на той его сентиментальной картинке, возложивший руку на плечо бойскаута. Не знаю, как бы все это развивалось дальше, но меня свалила очень неприятная болезнь. Теперь ее, наверное, назвали бы мононуклеозом, но тогда она была неизвестна, и я долго не ходил в школу, лежал дома под присмотром Нетти, которая меня выхаживала. Когда наступила Пасха, я все еще был очень слаб, а Джуди уехала в школу в Лозанну. Она прислала мне письмо, и я, конечно, хотел сохранить его, но готов биться об заклад на что угодно. Его нашла Нетти и сожгла. Доктор фон Галлер, но вы помните, что в нем было? Я помню частично. Она писала: «Мой отец мудрейший и лучший из известных мне людей, и я поступлю, как он велит».